Дорогие друзья, братья и сестры, в продолжение нашего общения мы прочитаем место из Священного Писания, которое записано в книге «Деяния апостолов», 17 глава, 26 и 27 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Братья и сестры, Бог дал жизнь каждому из нас, каждому человеку, живущему на земле. Но вопрос, зачем мы живем? Сегодня мы приехали на общение, такие прекрасные проповеди, хорошо играют оркестры, красиво поют. Братья и сестры, а зачем сегодня мы проповедуем? Зачем поем? Зачем молимся? На все эти вопросы находится ответ вот в этой главе. 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас». Возникает вопрос, если Бог недалеко, то зачем Его искать, если Он рядом? И я так размышлял, думаю, бывает так, что Бог очень близко к человеку. И Бог даже стучится в сердце человека. Но человек бывает далеко от Бога. Ну вот, например, написано в Слове Божьем, что «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», говорит Христос. И Господь здесь пребывает. Но в одном и том же служении могут находиться люди очень далекие от Бога и люди близкие к Богу. И я так задумался и думаю, какие же признаки того, что человек приближается к Богу? Как можно определить, что вот этот человек приближается к Богу, а этот не приближается или отдаляется от Него? Как определить, я лично приближаюсь к Богу или же не приближаюсь? И нашел три шага, которые каждый человек верующий должен сделать в своей жизни. И эти три шага необходимо каждому из нас в жизни повторять, чтобы нам приближаться к Богу. На примере апостола Петра, когда первый раз он постучался с Господом, его привел его брат Андрей. И когда они приблизились к Господом, я так думаю, что Господь был близко к Петру. А Петр был ли духовно близко к Господу? И Господь говорит, ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Петр. Но не написано, что Петр как-то ответил на эти слова Господу. Не написано, что как-то он приблизился. Видимо, просто промолчал. В следующий раз Господь еще ближе к нему. Господь приходит к нему в дом. Сильно заболела его теща. И, видимо, сам Петр попросил прийти в свой дом, потому что она сильно болела. И, видимо, болезнь была настолько сильная, что даже она не могла встать. И Господь еще ближе входит в дом Петра. А Петр, приближается ли он к Господу? Не написано, что как-то он отблагодарил Господа или что-то ответил. И в следующей главе, когда Господь говорит «закиньте сети», а Петр говорит ему «наставник». Он называет его «наставник». То есть, нету приближения к Богу. Хотя Господь очень близко к нему, но он еще далеко. И вот только тогда, когда они закинули сети и споймали огромное количество рыбы, так что и сеть у них прорывалась. И вот только здесь происходит приближение Петра. Я прочитаю, как это произошло. Луки 5 глава, 8 стих. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Вот здесь приближение Петра, когда он говорит, «Господи, я недостоин». Когда он называет его «Господи», то есть «Господином своей жизни». Вот здесь происходит то, что называется покаянием. Когда Петр покаялся, вот этот первый шаг, и брат передо мной проповедовал, что это самый первый шаг, который должен сделать человек навстречу Богу, это покаяться. И Петр говорит, что «Господи, вот я, выйди от меня, потому что я человек грешный, то есть я недостоин». И я так размышлял, думаю, что вот этот шаг, он должен нас всю жизнь сопровождать. Вот мы приехали на общение, и когда мы понимаем, что «Господи, то, что я верующий, это милость Твоя». Господи, что я играю в оркестре, что я пою, это Твоя милость. То, что сегодня мы проповедуем, Господи, если бы не Ты, что бы со мной было? И понимать так, что это все от Господа. И тот человек, который так вот в смирении подходит, написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот этот близко к Богу. А тот человек, который думает, что у меня все хорошо, у меня все в порядке, я близко к Богу, и вот я что-то из себя представляю, как тот ладикеец говорил, что я богат, разбогател, вообще не имею нужды. Вот этот человек далеко от Бога. Виктор Кузьмич Моша часто такой пример проводил. Говорит, когда я иду по улице и вижу, что несчастный, пьяный лежит человек под забором, я, смотря, благодарю Господа, думаю, Господи, это Твоя милость, что я не нахожусь на его месте. И вот я так думаю, и нам бы так, да, думать, что, Господи, это Твоя милость, что мы сегодня верующие. И я думаю, что много проблем бы само собой разрешилось, если бы мы о себе думали бы скромно. Господи, я недостоин, это Твоя милость. Какой же следующий шаг? Сегодня много тех людей, которые покаялись, и каялись раз, и каялись два, и три, и пять, и, может, 10 раз каялись. И которые говорят, я уже не знаю, что делать, сколько раз каялся, но нет приближения к Богу. Какой же следующий шаг навстречу Господу? Когда к Иоанну Крестителю приходили люди, а он им проповедовал, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И эти люди каялись, исповедовали грехи свои. Они принимали крещение от Иоанна. И я так понимаю, что через это они приближались к Господу. И вот следующий шаг. Приходит народ и говорит, «Учитель, что нам делать?» Приходят мытари и говорят, нам что делать? Приходят воины и говорят, а нам что делать? И я так понимаю, следующий шаг после покаяния – это желание узнать и исполнить волю Божью. И вот этого шага часто не хватает. Бывает так, люди думают, что я покаюсь, и все мои проблемы решатся сами собой. Но покаялся, и проблемы те же остаются. Но теперь нужно следующий шаг делать. Теперь нужно искать волю Божью, читать Священное Писание. И так в нашей церкви были покаяния, и так подходил к этим людям, покаявшимся. И я удивлялся, нет никаких вопросов, все понятно. Но вопросы должны быть обязательно. Читая Священное Писание, обязательно будут вопросы. Как узнать волю Божью? Как мне жить? Как мне говорить? Где работать? Следующий шаг – это узнавать и стремиться исполнить волю Божью. Есть такие, что покаялись и знают волю Божью. Но к Богу не приближаются. Какой же следующий шаг? Следующий шаг. Однажды один человек маленького роста, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Его звали Закхей. И, видимо, он хотел хотя бы взглядом встретиться, хотя бы взглядом увидеть Господа, прибиться хотя бы взглядом. И вот он залез на смоковницу, и Господь видел его сердце и говорит, «Слезай скорее, потому что мне надобно быть у тебя в доме». И вот следующий шаг, когда Закхей принимает Господа, он говорит, «Господи, половину имения моего я раздам нищим, и если кого обидел, воздам 4». И я думаю, что Закхей так и сделал. И я так понимаю, следующий шаг – это практические действия. Если ты кого-то обидел, если ты в своей жизни нагрешил и есть в чем каяться, тебе нужно подойти к служителю, нужно исповедаться, нужно подойти и попросить прощения у того, кого ты обидел. И делать практические шаги. Если ты где-то погряз в интернете, закрыть эту страничку, приложить свои старания и делать практические шаги навстречу Господу. И вот эти 3 шага, которые нам необходимо, может быть, даже каждый день. Осознавать, что мы, верующие, живы по милости Божьей. Осознавать, что нам необходимо искать волю Божью, узнавать ее и стараться ее исполнить. И 3-й шаг – прилагать свои усилия, чтобы, узнав волю Божью, исполнить ее. Аминь.